что мы революционеры не по партийной карточке. Мы революционеры по той идее торжества справедливости, которая избрала революцию своим средством. Мы не могли допустить, чтобы идея трудящихся была загрязнена властническими комбинациями. Мы считали своим долгом очистить ее от грязи, которую на нее набросали господствовавшие в это время две властнические партии – большевиков и левых социалистов-революционеров. Мы стремились расширить, углубить и развить революцию в жизни и борьбе трудящихся. Пусть у нас не было на это великое и ответственное дело достаточных сил, но мы стремились к нему с теми силами, какими располагали, стремились, отдавая себе ясный отчет в том, каковы будут в действительности последствия наших стремлений. Поэтому у нас не было ни одного товарища, который бы говорил что-либо против похода на Александровск. Наоборот, все к нему готовились. Я лично был убежден, что мне и ряду моих друзей из группы, как Калинченко, Марченко, Исидору, он же Петя, Лютому, Каретнику, Саве Махно, Степану Шепель, придется стать первыми среди равных и руководить боевыми силами этого похода. И действительно, так и складывалось дело. Из массы раздавались крики: «Нестор Иванович, скажи свое мнение. Ведь в самом деле мы не можем оставить этого позорного дела, направленного против нас агентами правительства из Александровска». Я, как революционный руководитель вооруженных сил района, знающий, кому и чему эти силы должны служить, сказал, как и должен был сказать, что решение трудящихся в данном случае отражает собой их идею, а их идея не расходится с моей, я ей служу. В это время товарищу Серегину передали телеграмму из Александровской продовольственной правительственной управы. Эта телеграмма гласила, что, заслушав телеграммы Гуляйпольского революционного комитета и Совета рабочих и крестьянских депутатов, Александровская управа выяснила, что шедшая на Гуляйпольскую продовольственную управу при Совете мануфактура гуляйпольцами уже оплачена, и управа с рядом уездных советских учреждений решила направить ее в Гуляйполе. Надо только прислать своих людей для принятия и препровождения ее по назначению. Когда эта телеграмма была оглашена всеобщему гуляйпольскому сходу собранию, она только обрадовала его, но не отвела его мысли о походе и готовности к нему. Сход выразил свое пожелание, чтобы товарищ Махно подготовил вооруженные силы так, чтобы в случае, если через два дня мануфактура не будет в Гуляйполе, принята товарищем Серегиным, эти силы в одни сутки могли быть собраны, чтобы занять город Александровск. «Сейчас у нас нет причины», — говорили крестьяне. «Искусственно же создавать ее и тяжело, и некрасиво. Но бороться против власти нужно. Об этом мы все думаем и додумаемся». Через сутки товарищ Серегин сообщил в революционный комитет, что он получил от посланного им уполномоченного сведения о том, что конфискованная александровскими властями, шедшая от рабочих московских мануфактурных фабрик в Гуляйполе мануфактура, принята и уже прибыла на Гуляйпольскую станцию. Поэтому он созывает общий сход, собрание крестьян и рабочих, на котором он уполномочен просить крестьян помочь организовать перевозку этой мануфактуры в общий продовольственный склад, а также наметить дни и порядок раздачи мануфактуры среди населения, в той ее части, конечно, которая выпадет на долю Гуляйполя. Товарищ Серегин просил меня и других товарищей из революционного комитета и группы анархо-коммунистов прийти на этот всеобщий сход собрания и помочь ему провести его в деловом порядке, чтобы не терять времени и выяснить положительные стороны товарообмена деревни с городом и начать этот товарообмен в более широком масштабе, а главное — распространить его на все отрасли потребления. Всеобщее собрание крестьян и рабочих протекало под одним лозунгом, а именно «завязать товарообмен деревни с городом без посредника, политической и государственной власти». Пример был налицо, что без посредника деревня лучше узнает город, а последний — деревню. Это залог для успешного объединения двух классовых сил труда для единой цели — отнятия от государства всех функций социально-общественного строительства в целях совершенного упразднения государства со всеми его видами и формами власти.